Благодать вам и мир, братья и сестры, от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа, да умножится в познании Его для всех нас. Аминь. И в этот вечер, и всегда. В прошлый раз вы рассматривали, я говорю «вы», потому что меня просто не было, я должен был участвовать тоже в этом собрании, но меня не было. Я собирался быть, но так случилось, что я приболел, и вот только сегодня выбрался. Вот. Так что я, собственно говоря, хочу продолжить эту тему, поскольку все-таки я какое-то время смотрел, готовил этот материал, и хочу, понимаете, с каких соображений. Дело в том, что я только хочу начать с этой темы, потому что считаю, что эта тема является ключом к более мощному и сильному вопросу, который нам необходимо всем знать и владеть. Вот. И чтобы начать, я вот, Игорь был, вот мы вместе шли по дороге, я спросил, а что было в прошлый раз, о чем говорили? Ну, он говорит, в основном говорили о определении этой темы, потом, ну, в общем, о плодах говорили. Может, вы еще напомните, что говорили? Но я же и говорю, про воздержание, да-да-да-да-да. Вот. И я, собственно говоря, хочу начать с того, что я немножко вас поспрашиваю в этом отношении и скажу сам то, что есть у меня в этом отношении. Итак, первое, воздержание. Вообще, о чем идет речь? Давайте так начнем. Понимаете, смотрите, очень хорошо и ценно, когда есть возможность поучаствовать всем. Больше того, интересно и хорошо, когда вы уже знаете этот вопрос. Правда же? Итак, о чем вообще идет речь, когда речь идет о плоде Духа Святого воздержания? Так, самоконтроль, замечательно, очень хорошо. Что еще? Ну, что значит самоконтроль? Как? Ну, замечательно. Собственно говоря, вы очень хорошо, я, если правильно понял, тему эту... Немножечко так, это, она была раскрыта. Хорошо. Это действительно так. По крайней мере, есть три места Писания, которые напрямую говорят об этом вопросе. Помните, это лестница Петра, да? Есть, это 2 Петра. «Покажите в вере вашей со всей старательностью». Помните, там говорится «добродетель», потом «в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание». Ну, если мы уже говорили более подробно даже на эту тему, под словом «добродетель» понимается превосходство. То есть в большем контексте этого слова означает, что покажите себя с лучшей стороны в вашем деле, которое вы делаете. Когда говорится о рассудительности, речь идет о гносис, знания. То есть речь идет не о знании вообще. Кстати, отсюда слово «гностики», если вы, может, кто-то слышал. Вот. Речь идет не о вообще знании, а о определенном знании, которое дано от Господа в том вопросе, который вы решаете в данный момент. А в знании или в рассудительности покажите воздержание. Так вот, итак, воздержание идет в каком контексте? После этого идет терпение, помните, да? Итак, я вот, кстати, посмотрел, очень интересно, разные варианты писаний. Вот, международную версию посмотрел Библию короля Иакова, посмотрел украинский перевод, посмотрел, скажем, стандартную американскую Библию. И вот они, в общем-то, все вот действительно вот сходятся вот в этом вопросе. Где-то есть self-control, где-то идет self-discipline, самодисциплина. Есть владение собой, есть целомудрие. Кстати, целомудрие имеет как раз одно из значений, контекст, где употребляется в Писании именно вот это значение. Конечно же, в русском языке оно имеет более узкое значение – чистота, нравственная чистота. Речь идет о чистоте во взаимоотношении юношей, девушек и вообще мужчин и женщин. Об этом идет речь. Но в Писании контекст этого слова идет именно в значении владения собою, здравого ума, самодисциплины, самоконтроля. Вот в таком смысле. И об этом, в частности, говорится вот это 2 Тимофею, 1 глава, 7 стих. Помните, да? «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы, любви и целомудрия». Давайте вместе скажем, это очень хороший стих, именно даже, знаете, для того, чтобы просто знать для себя, особенно в трудный момент, вот это высказать, провозгласить. «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы, любви и целомудрия. Я когда говорю, добавляю владение собой, самоконтроль, здравомыслие, понимаете, вот такое вот. То есть и это все об одном, это действительно так. Теперь возникает вопрос, почему воздержание? Почему вообще речь идет о воздержании или владении собой? Как вы мыслите? Почему нельзя обойтись без этого? Ну, например, я сейчас просто попытаюсь объяснить. Собственно говоря, я почему задаю этот вопрос? Потому что отчасти наши молитвы и наши взаимоотношения с Господом, они в основном вот очертания выражаются так. «Господи, помоги! Господи, дай! Господи, защити! Господи, выведи! Господи, направь!» и так далее. Ну, при чем здесь такая самоконтроль? Вообще речь не идет, правда же? То есть попросил, и он дал. Так может быть. Понимаете? И очень часто ответа нет. Вы понимаете, дело в чем? Что я просто порой удивляюсь вот чему. Что несмотря на то, что ответа, как правило, нет в 90%, а может больше, вот при таких молитвах, понимаете, мы все равно продолжаем это делать вот таким образом. К сожалению. Так вот, понимаете, воздержание в некотором отношении, вот оно очень тесно связано с другим плодом Духа. Это кротостью, с одной стороны, а с другой стороны, кто продолжит? Какой еще плод Духа, с которым, как вы, можете... Терпение, совершенно верно. Понимаете, что я хочу сказать, что духовного роста как такового и вообще не будет, если мы не будем возрастать вот в этих трех плодах Духа. Все эти три плода Духа, они, понимаете, связаны с опытом, нашим опытом жизни, нашим опытом, практикой, вот именно развитием себя в этих направлениях. Причем одно зависит от другого. Если кротость связана, как мы уже упоминали, говорили, связана с укрощением себя, и больше того, даже, понимаете, в некотором смысле, вот если, ну, например, вот как упоминается, бывает гнев или ярость, знаете, и вот Господь говорит, что укрощу ярость мою, когда-то Он говорит. Речь идет о том, что полностью погасит ее, не будет ее. Так вот, когда речь идет о кротости нашем, идет укрощение нашего нрава, языка, уст, сердца. Вот об этом идет речь. И только на этом основании мы способны двинуться дальше в вопросе уже владения собой. Даже есть такая, знаете, поговорка в притчах, где говорится о том, что долготерпеливый лучше храброго, и владеющий собою лучше завоевателя города. Ну, просто подумайте, смотрите, вот, скажем, какой-то царь, ну, неважно, он завоевал город, ну, страну там, понимаете? То есть он подчинил себе все, то есть все богатства, которые есть в этой стране, то есть вся добыча, которую он получил, вот, он владеет ею. А он говорится, а говорится так, что тот, кто владеет собой, лучше такого человека. Понимаете? То есть насколько превосходнее вот это качество. Причем слово «лучше» оно употребляется очень часто в Писании, не просто, знаете, вот, ну, вот это вот хорошо, а это, ну, может быть, там, ну, чуть-чуть там как-то так получше. Речь идет о разительной перемене, о полном контрасте. То есть предполагается под словом «лучше» применяется не что-то немножечко выше или чуть-чуть там что-то такое по качеству лучше, а именно скачок качественный, намного выше, превосходнее. Так вот, терпения в нас не будет, если у нас не будет вот этого владения собой, самоконтроля. Знаете, я хотел вот, я не знаю, приводился ли в прошлый раз пример хотя бы, ну, может быть, библейский, где вы могли бы столкнуться напрямую вот с таким вот проявлением такого мощной силы вот этого плода воздержания или владения собой, или самоконтроля. Не было в прошлый раз ничего подобного? Если нет, я сейчас просто приведу, это очень интересно посмотреть. Вот. И потом я после этого постараюсь, ну, может быть, даже на личном примере кое-что показать, как, в принципе, возможно развитие этого плода. Давайте мы откроем для начала 21 главу «Деяния апостолов». Вот понимаете, я вижу, что Писание, ну, такие в частности, которые как бы повествовательно такого характера, вот мы часто их просто просматриваем как, ну, вот мы теперь знаем, там, ну, было так. Но там сокрыты уроки. Там они, понимаете, не просто повествовательное какое-то содержание там сокрыто, а там есть для нас что-то. Вот, давайте мы откроем «Деяния апостолов», 21 глава. Есть, да, Писание? Если помните, это событие связано с тем, когда Павел попадает в узы. По всем церквям его Дух Святой предупреждал, чтобы он, скажем, не шел в Иерусалим. Но в то же время Дух Святой влёк его в Иерусалим. Понимаете? И он понял, что он должен пойти туда, несмотря ни на что. И когда его уже переубеждали братья и сестры по всем городам, где бы он ни проходил, чтобы он не ходил, он говорит, я готов и умереть. Готов и умереть за имя, за Господа Иисуса Христа. И все его благословляли, и он пошел. И вот как раз 21 глава здесь описывается, как он был взят. Взят он был в храме, помните? Весь Иерусалим пришел при этом в движение. Я немножко давайте прочитаю, потому что, чтобы был ясен контекст, и вы поняли, что произошло там. Почему? Потому что мне интересен сейчас, понимаете, может быть, не столько конкретно события, которые там были, а что было с Павлом, понимаете? И здесь нам показывается, что должно быть в нас. Итак, давайте посмотрим. Давайте с 27 стиха, чтобы время и не задерживать, и в то же время, чтобы у нас была какая-то полная картина. «Когда же 7 дней оканчивались, тогда сийские иудеи, увидевшие его в храме, возмутили весь народ и наложили на него руки, крича, «Мужи израильские, помогите! Этот человек всех повсюду учит против народа и закона и места сего. Притом Илина ввел в храм и осквернил святое место сие. Ибо пред тем они видели с ним в городе Трофима Ефесянина и думали, что Павел ввел его в храм. Весь город пришел в движение». Ну, просто подумайте, это Иерусалим пришел в движение. Во-первых, смотрите, другими словами, я просто хочу сказать, что это не просто, знаете, кто-то сидел, встал там или еще что-то. Это наполнились эмоциями, наполнились, понимаете, они, в принципе, уже знали, с чем это связано, что пришел Павел, и вот этот негодяй, вот он пытается там, скажем, продвигать свои там взгляды, учения, теорию и так далее. И они были настолько озлоблены, понимаете, вот они дышали злобой, что они не могли даже терпеть, они разрывали все одежды. Там дальше писано, что бросали пыль в воздух, понимаете? И крик был там. Были проклятия и ненависть, вот в явной форме. Вот что такое было. Город пришел в движение. И сделалось течение народа. То есть, другими словами, к храму подтянулся весь народ со всего города. И, схвативши Павла, повлекли его вон из храма, и тотчас заперты были двери. Но тем более это было на религиозной почве. То есть это было не просто, другими словами, это касалось лично их, понимаете? То есть они считали, что это посягательство на самое дорогое, что у них есть, что они могут, в принципе, потерять, и что может быть осквернено и, ну, каким-то образом, ну, скажем, ну, они могут потерять. Когда же они хотели убить его, до тысяченачальника полка дошла весть, что весь Иерусалим возмутился. Видите, здесь уже... Ясно немножко, что это было не просто, ну, город пришел в движение. Он тотчас, взяв воинов и сотников, устремился на них. Понимаете, тысяченачальник – это 1000 воинов. Это 1000. Это громадное количество воинов. Понимаете, то есть потребовалась вот именно власть тысяченачальника, чтобы каким-то образом противостоять гневу той толпы, которая там собралась против Павла. Они же, увидевши тысяченачальника и воинов, перестали бить Павла. Тогда тысяченачальник, приблизившись, взял его и велел сковать 2 цепями и спрашивал, кто он и что сделал. В народе одни кричали одно, другие другое. Ну, то есть крик стоял там неимоверный. Можете себе представить. Вот. Я, чтобы вам было немножко понятно, что это такое, вы знаете, вот бывают вот парады, ну вот проходят перед трибуной, когда бывают праздники большие, там коробка 200 человек, 200 человек. И для того, чтобы, знаете, вот они выполнили какое-то одно движение одновременно, они кричат определенное слово. Ну, кто знает, кто ходил или кто видел, тот знает, что... Вот. И так вот, этот крик, он настолько громкий, понимаете? Это 200 человек, коробка. Вот. Там город весь. Я вот просто вам, знаете, как-то скажу, мы однажды тоже стояли, когда была тренировка к подобным парадам, мы стояли в Киеве около оперного театра и встречали своего начальника. Нас было 3 коробки, 600 человек. И вот когда мы приветствовали начальника училища, мы тоже крикнули, понимаете? Так вот там произошло, вы не просто не представляете, что весь это, кто дома какие-то в округе там были, они вывалили все на балконе, думали, что там падает что-то, взрывается там. То есть гром очень большой. Так вот я хочу сказать, что вот этот крик, это я хочу описать обстановку, понимаете? Только это был не крик одноразовый, такой, знаете, какое-то одно слово. Это постоянный гул. Понимаете, в котором сконцентрирована вся ненависть, злоба против Павла, понимаете, и готовность его уничтожить, растерзать, убить. Вот это было против Павла. Теперь смотрите, я просто хочу просто нарисовать эту картину. Как вы думаете, ну вот вы попали бы в такую ситуацию, что бы вы делали? Господи, помоги, Господи, защити, Господи, помилуй, только чтобы мне хоть как-то выбраться. Ну, примерно наша реакция. И, в общем-то, это согласно тому, чему мы знаем, в принципе, чему мы научены отчасти, когда мы молимся Господу. Вот я почему сказал, что в основном круг нашего взаимоотношения с Господом выражается именно в этом. И мы даже вот и псалмы старые, вот, которые мы поем, «Господи, там защити, Господи, помилуй», там, и так далее, в основном так. И если взять еще другие конфессии, то там именно только это и звучит. «Господи, помилуй, Господи, помилуй». Там на 500-ку говорит «Господи, благослови». Вот именно вот это спеть наподобие. Так вот, смотрите, что делает. Я хочу сейчас, чтобы вы обратили внимание на реакцию Павла. Стоп, стоп, стоп. Давайте так. Я хочу сказать, что посмотрите, что должно быть в нас. Давайте по-другому тогда скажу. И здесь показывается пример. Пример, понимаете? Как Павел, как вел себя Павел в подобной ситуации. Смотрите. В народе одни кричали одно, другие другое. Он же, не могши по причине смятения узнать ничего верного, громко, вы понимаете? Иногда бывает так, что вот вы стоите рядом, и вы кричите друг другу, и вы не слышите. Вот такая обстановка там была, понимаете? Он же, не могши по причине смятения узнать ничего верного, повелел вести его в крепость. Когда же он был на лестнице, то воинам пришлось нести его по причине смятения от народа. Ибо множество народа следовало, кричало «Смерть ему!» Вот такое настроение, вот такие, вот, вы понимаете, вот устремления, проклятия были в адрес Павла. При входе в крепость Павел сказал начальнику, вот и пересмотрите, Павел, это потрясающе, понимаете, я хочу сказать, какое самообладание, посмотрите. «Можно ли мне сказать тебе нечто?» А тот сказал, «Ты знаешь по-гречески?» Так не ты ли тот египтянин, который перед 7 днями произвел возмущение, вывел в пустыню 1000 человек, человек-разбойников? Павел же сказал, я иудеянин, тарсянин, гражданин небезызвестного киликийского города, прошу тебя, позволь мне говорить к народу. Больше того, этот народ его ненавидит. Он его вот-вот уже почти убил, понимаете? А он, понимаете, у него намерение такое, чтобы сделать так, чтобы этим людям было благо, чтобы спасти их, понимаете? И вот он готовит к ним свидетельство, он просто использует эту сцену, эту обстановку для спасения этих людей, несмотря на то, что, понимаете, он вот, он при смерти, он готов, вот-вот его убьют, понимаете? Я хочу показать вот уровень самообладания, вот то, что нам оставлено в Писании. Я хочу сказать, что вот такой уровень владения собою, самодисциплины, вот такого здравого ума должен быть в нас. Стоп, стоп, стоп. Вы понимаете, я хочу... Это хорошо. Понимаете, если... Понимаете, да, я согласен. Вы можете сказать, что хорошо... Ну, ведь Павел действительно прошел очень много в своей жизни. И он там и терпел кораблекрушение, там палками били. Ну, так что вы хотите сказать? Что вам нужно, чтобы вас 3 раза побили палками, так? Ну а в чем? В том, что он уже какой-то у него жил в этой системе в такую. Понимаешь, он был и этого убили, стоял, одобрял убиение. Он уже закаленный. Так, хорошо. Да, пожалуйста, да. Друзья, знаете, я думаю, что здесь нужно отметить такую деталь. То, что Павел прошел, мы никогда не пройдем. Но то, что сейчас, о чем мы говорим, что вот воздержание или терпение, или вот этот присущий для христианина, это не значит, что мы пройдем то, что Павел пройдет, тогда мы будем. Точно, у нас совершенно идентичная ситуация, только у Павла, соответственно, его возраст, знаете, вот он вот такого возраста, вот у него если для баскетболиста, да, то у него по его росту, у нас в нашем росте то же самое, идентично. Позвольте, примера, которые пришли вот сразу мне в сердце. Не то, чтобы там хвалиться, но у меня было много разных ситуаций в жизни. Много. Мне было интересно встревать во всякие. Здесь вот Алла сидит, она может скажет мне потом, зачем ты все то говорил. Ну, ничего, я перетерплю тоже. Так вот, было время, когда моего брата, может, кто-то знает, кто-то нет, в Санкт-Петербурге живет. У него тоже были разные времена. И мне позвонила жена его и говорит, мы сидим тут у сестры, у родственников, уехали с дому, говорит, по причине, что брат мой Яков какие-то там дела решал, встрял не туда, куда надо. И, в общем, скрывается, говорит, и пришли, говорит, ко мне домой и серьезно угрожали. Сказали, что мы... значит, твоих детей и тебя, в общем, там угрожали серьезно. И она в таком позвонила в страхе, что я сижу вот у сестры, не знаю, что нам делать, мы уже молиться нету веры, что делать не знаем. Вот что нам делать? Она мне звонит. И я, вы знаете, вот по-человечески, мне потом говорили друзья мои, говорят, это ты просто не представляешь, куда ты вот встрял. А я как-то такой мир пришел в сердце. Я говорю, знаешь что, вы уже ночуете, я прямо сегодня иду, возьму билет и еду в Санкт-Петербург. С Харькова в Санкт-Петербург. И я поехал в Санкт-Петербург. У меня в сердце были разные. Был страх, были, неуверенность была. Вот точно, что я знаю, был страх и неуверенность присутствовали. Правильно ли я делаю? Но наряду с этим... Я молился, и я я положился на Бога, и я реально понимал, что Бог со мной. Когда я приехал в Питер туда, выслушал все, мне объяснили обстоятельно, что его разыскивали там и фирма, и там частные лица, люди, и все по одному делу. Там серьезно, очень серьезно он какую-то там махинацию закрутил. И вы представляете, вот я получил удостоверение такое вот в сердце. Я пошел на квартиру, потому что дома жить не могли уже. Звонили каждый день, приезжали каждый день, и постоянно было. Я пришел на квартиру, и я решил ночевать там и ждать, когда придут эти люди. Вы знаете, вот я не знаю, может меня кто-то понять или нет, вот солнце село, вечер, и такой находит страх, знаешь, вот сейчас придут эти люди, что ты им будешь объяснять? А вместе, наряду с этим есть другое чувство. А что, я полностью, не знаю, как это объяснить, я доверился в руки Бога. Потому что я думаю, а как я еще могу посодействовать? Люди эти Бога не знают. Проповедовать им по телефону бесполезно. Они, мало того, они знали, что жена, Люда, она очень благоразумная, такая мудрая сестра, то она, как могла, она объясняла, что его дома нету. У них своя тактика. Он говорит, он когда узнает, что вы привязаны в лесу к сосне, говорит, он это сразу узнает. А когда узнает, посмотрите тогда. И вот так они И вот я сидел первый день, ничего. И на вторую ночь, вечером уже, позвонили эти люди. Я взял трубку. А переночевать — это только так сказать. Переночевать. Я ходил с комнаты в комнату. Я прислушивался к каждому шороху за дверью в подъезде. Но это было действительно страшновато. По-человечески это было страшновато. Но, друзья, я уверен, что вот в таких ситуациях, когда мы не на себя надеемся, когда мы не своего добиваемся, знаете, не за себя там кулаки держим, а вот полагаясь на Бога, исключительно уповая на Бога, то в конце концов эти люди позвонили, я с ними, ну, они мне назначили встречу где-то в 23 или около 12, там, выйти там к супермаркету куда-то. Я вышел к супермаркету, подъехала машина «Волга», они меня посадили, я в середину, они пару человек с боков и двое впереди, и мы куда-то ехали. Я эту всю дорогу молился. Но в конце концов, я им проповедовал о Христе, я их пригласил, дал им адрес в церковь, они меня привезли назад, мы ехали, мы ехали очень серьезными намерениями, я так понял, у них были. Но в конце концов, они привезли меня на место, они извинились, что они поздно, что мне пришлось немножко дискомфортно себя чувствовать. И я действительно увидел, что по-человечески, если бы я просто сказал, так, что, разобраться с кем там, кто там это самое, причем здесь семья, были другие поводы им говорить. Но это одна ситуация, была и другая ситуация. Здесь, в Харькове, их столько, Алла смеется, но она знает некоторые вещи. Но одно хочу сказать, друзья, что закалку мы проходим, когда мы, полагаясь вот на слово, не поддаемся вот таким внешним факторам воздействия на нашу и веру, и на нашу душу, и на наши обстоятельства. Когда мы находим в себе силы и твердости духа уповать до конца. И Павел выдержал побои, выдержал те самые палки, выдержал все, и при этом остался смелым, потому что он полагался до конца. Убьют, значит, Бог допустил и убьют. То же самое в нашей жизни. Если мы готовы полагаться на Бога до конца, а Бог не допускает то, что не входит в его план, хоть какие обстоятельства бы не были в нашей жизни, хоть какие не были бы глупые ситуации, но Бог, Он никогда не даст то, что не входит в Его план и не послужит к благу нашему, и к другим. Поэтому я полностью понимаю, о чем речь идет, и поддерживаю, соглашаюсь с тем, что в жизни у каждого из нас есть тот момент, когда мы полагаемся на Бога или до конца, или где-то, я бы мог не поехать, кто бы меня осудил. Мне одни родичи, там есть родственники, и никто бы мне не упрекнул и не сказал бы, почему ты не поехал и с бандитами там не разговаривал. Поехал, разговаривал, и после того, они же, Люда, жили дома уже, они приехали домой, и никто их не беспокоил, у них не было никаких проблем. У брата был свой путь, у него была своя дорога, еще длинная дорога. Сегогодні, слава Богу, хочу, щоб уже не було різних це. Він служить Господу, у нього є служення, його поставили відповідальним там за церкву, за групу людей, як філіала церкви. Тобто я благодарю Бога, що все хорошо закінчується. Слава Богу, слава Богу. Хорошо. Теперь смотрите, я хочу обратить внимание вот на что. Что вот именно вот этот плод, он не просто должен, вообще он охватывает все сферы нашей жизни. Это относится, смотрите, и к нашим эмоциям, словам, мыслям, и все-все-все, поступкам, действиям и так далее. Теперь я хочу просто привести свой, собственно говоря, пример в этом отношении. Я, когда мы только уверовали еще, я и не знал, собственно говоря, не знал, как что там называется, там воздержание там или вообще что-то в этом роде. Просто мне вот некоторые вещи не нравились, которые я, допустим, встречал в себе. А именно, допустим, как? Вот я мне прослушал что-то мне, какую-то там даже музыка, мелодия там или кто-то, что-то еще какое-то. Или, допустим, я попереживал Вот. И она крутится там, понимаете, крутится. И больше того, я обратил внимание, что это не только мой вопрос, это вопрос вообще каждого человека. Особенно даже, когда есть неприятные вещи, и которые человек переживает в своей жизни, но он потом как бы кормится ими, он просто их по новой прокручивает, и они... И, вот, и как будто бы это его есть жизнь. Кстати, именно по такому сценарию строятся и все вот эти мелодрамы и так далее. То есть человеку просто предлагается, чтобы он переживал только те вот мысли, которые там показывают, чтобы это у него также крутилось. И вот это нравится человеку. Удивительно, плотскому человеку это нравится. Так вот, я обратил внимание, что есть вещи, которые мне не нравятся. Вот. Начал я с чего? Музыка или песня какая-то, понимаете? Вот, она, вот я иду по дороге, а вот я ее слышал недавно, она мне понравилась. И она у меня крутится и крутится, но она мне уже надоела, понимаете? Она все равно крутится. Я думаю, что же делать? Вот. И я искал разные способы, как от нее избавиться. Понимаете, и только я закончился, она опять, как, понимаете, у меня вкрутится, в голове крутится. Вот. И тогда мне это очень не понравилось, и я стал просто применять. Я не знал, что это называется там, скажем, в вопросах воздержания там, или еще что-то. Я просто стал это останавливать. И пришло к тому, что я пришел к полной тишине. Понимаете, не только в музыке, а и в других вопросах. И даже иногда, когда, скажем, что-то я слышу, вот оно мне, может быть, нравится, и я даже об этом пока не думаю, но только позже осознаю, что есть внутреннее отталкивание, то есть я отказываюсь принимать то, что пытается зайти в меня, понимаете? Я хочу сказать, что вот все эти вещи, связанные с воздержанием, они относятся к опытности. То есть они обретаются и как... с помощью Господа, и с нашей стороны труд должен быть выполнен, и обретение опыта. Они не приобретаются мгновенно и сразу. Они уже есть в потенциале сразу. Но, скажем, ну, например, смотрите, вот я еще раз просто приведу пример такой. К примеру, был насыщенный день по работе. Понимаете, я еще иду, и у меня продолжает, скажем, то, чем я занимался, идти. Я говорю, хватит, все. Понимаете, я переключаюсь сразу на что-то другое. Если оно пытается вернуться, я говорю, я уже все, вопрос решен. То есть я перехожу просто к другому, я это оставляю, просто оставляю. Я хочу сказать, что вот это и есть область владения собой, область воздержания, самоконтроля, самодисциплины. И это во всех областях. Причем как в мощных и сильных эмоциях, как в мощных, скажем, как в словах, мыслях и так далее, это все... можно управлять, владеть собой. Это не значит, что вы навязываете сами себя, но вы можете остановить то, что идет в нас. Я, например, знаю, что есть сестры даже в нашем собрании, которые, понимаете, вот, вот то, что я сейчас вам рассказываю, это для них, простите, я сейчас упомяну слово такое, как бы высший пилотаж. Они даже не слышат, о чем я говорю. Понимаете? Я хочу сказать, что они даже не... Вот я им говорю, пожалуйста, остановитесь. Просто прекратите это и все, больше не нужно. Вот я даже объясняю, что у вас нет таких органов сейчас в Господе, если вы в Господе, у вас их просто нет. Чем бы вы могли обижаться, там, гневаться, там, думать плохо о ком-то или еще что-то такое, или даже думать о себе, жалеть себе и так далее. Я говорю, просто прекратите. Человек просто не слышит. А не слышит почему? Потому что он не готов даже слышать подобные вещи. Но и без этого я хочу сказать, что в принципе вера невозможна, потому что вера предполагает, что вы что-то сказали, вы провозгласили какую-то истину в свою жизнь, например, понимаете? И вам важно этого держаться. Понимаете, о чем я говорю? Если этого нет, вы начнете колебаться, понимаете? И в конечном итоге можете сдаться. Понимаете? Я хочу сказать, что терпение тоже, в принципе, в этом направлении невозможно. Потому что терпение – это следствие. И также обретается опытом и силой. Кстати, как воздержание, вот то, о чем мы говорим, так как и терпение – это категории своего рода плоды силы. И в Писании об этом упоминается. «Всякую силу со всяким великодушием, там, как говорится, в терпении с великодушием, с радостью». Это относится к плодам силы, могущества. Понимаете? И дело в том, что вот у самого Господа вот это качество есть. Понимаете? Мы Его дети. И Он заинтересован, чтобы в нас развилось то, что есть у Него. Понимаете, он заинтересован в том, чтобы мы веровали так, как он. Вот подумайте просто, чтобы мы веровали, как он. Сам Иисус сказал, что имейте веру Божию. Мы не предполагаем, думая, что, ну ведь это же Бог, понимаете, вот он, ну да, но что мы можем там против Бога там, я имею в виду в смысле не против Него выступать, а против, а сделать подобные вещи, как он же Бог, что мы можем сделать? Тогда Господь говорит, а ты посмотри на Иисуса. А мы говорим, ну так это же Иисус, что мы можем с Ним тягаться? Мы тогда, Он говорит, посмотри на Павла, мы говорим, так это же Павел. Как мы можем там с Павлом? Он же такой вот, вот такой вот рост он, а мы где-то там, понимаете? Но это же Павел. Но ведь все, что нам оставлено в Писании, показывается, это он, понимаете, не в том смысле, что он за нас будет что-то делать, он нас просто поднимает до своего уровня, уровня Божьего. Понимаете? Вот об этом идет речь. То есть воздержание – это не просто прихоть какая-то от Господа, это необходимость. Без нее мы просто не обойдемся. И я хочу сказать, что если, допустим, вы научились, скажем, владеть собой на каком-то определенном уровне, Господь причем дает по силам, то есть по мере того, с чем вы встречаетесь, но если только вы согласились пойти этим путем, тогда Он вам даст то, где вы можете в небольшом победить. Понимаете, вы можете потом прыгать, радоваться, ура, все хорошо и так далее, но потом Господь предложит большее что-то, где вам также будет очень трудно стоять. Но это, на это тоже нужно пойти, чтобы в последующем обрести новый уровень силы. Понимаете? И Господь сам доведет до того совершенства в этом плоде всех нас, если мы пойдем за Ним так, как Он нас поведет. Другими словами, очень часто необходимо просто говорить на некоторые вещи «нет», отказываясь. Кстати, это и есть чувство навыком, приучено к развлечению добра и зла. Это об этом. Понимаете? То есть это... Да, пожалуйста. Да, да, да. Да. Друзья, простите, может, еще буквально вот недавно такая классификация интересная – терпение и воздержание. Ну, как-то раньше об этом тоже размышляли. И вот сегодня мы говорим об этом, то терпение, оно больше... Вот как оно в нашей жизни практически касается. Терпение – это когда ну, или болит у тебя что-то, да, и ты терпишь, боль переносишь, ну или там кушать хочешь. Знаешь, мы вот путешествовали сейчас недавно, и интересно еще тоже такое вот наблюдение у меня. Хочешь кушать, потому что в пути долго времени, да, там покушали что-то, и в дороге нельзя было там брать много с собой, что-то взяли там, ну, надо было 9 часов там сидеть только в одном аэропорту, в Копенгагене мы там сидели. И с одной стороны, можно сейчас взять деньги, пойти потратить там, я знаю, 3000 по-нашему, если по гривнам, 3000, и то, если вложишься, и пойти покушать хорошо, сока взять, выпить это. И с одной стороны, всего много, пожалуйста, бери, иди, и деньги есть, но где-то какая-то здравая, знаешь, ну зачем? Ну лучше ж потерпеть, это же не стоит столько для меня. Мне сейчас здесь потратить те деньги, которые бы я мог, ну, использовать в другом направлении. И терпение, с другой стороны, там девочка едет маленькая, да, болит, у меня ноги болят, ну видно, что ребенок устал, и абсолютно уже никакого... ни грамма терпения не осталось. Она долго, наверное, терпела, она ждала, она там уговоры были, все. Но вот пришел момент, когда у нее закончилось терпение, и она там маме устроила. Ноги болят, стоять не хочу, ехать не хочу, спать не хочу, все не хочу. У ребенка, ну, у нее уже терпение кончилось. И она, вот. А воздержание, это, ну, я бы, для меня вот воздержание, это когда... Ну, тоже можно и от еды, и от воды как бы воздержать, но оно больше касается каких-то, ну, вот, ну например, тоже вот мы 9 часов там гуляли по аэропорту, где-то в 5 часов утра только самолет был, и мы там ходили, чтобы спать особо негде, людей нету никого, только ездят эти машины, что чистят там паркеты эти, и представляете, иду, машина там впереди это ездит, мы так чуть-чуть в сторону отходим, чтобы разминуться. Смотрю, кольцо лежит прямо вот под ногами, считаешь, вот так вот возьми, наступи. Я поднял, ну кольцо, такое нормальное кольцо. И иду, а мы вдвоем с Аллой идем. Я говорю, представляешь, говорю, сколько здесь люди вот так вот теряют. И у меня такая мысль, говорю, слушай, говорю, смотри, по той стороне тоже там машина едет. Может, пошли там, пройдемся впереди, пока там машина не проехала, может, еще что найдем. И уже муляет, знаете, как вот, вот ну, это уже... Как грибы собирают, я да? Есть не хочу, как грибы, да. Уже азарт какой-то появляется. Да. Почему? Я тогда вот, ну, представляешь, вот, люди на пляже с миноискателями этими, чи с металлоискателями, еще куда-то едут. Ту же рыбалку, тот же футбол, те же вещи, которые, ну, казалось бы, ну, они не жизненно важные. Они, но уже вот есть что-то, что тебя влечет, и человек, который не имеет воздержания, здесь оно уже не терпение, как бы, здесь чуть другая классификация. А именно вот воздержание, сказать, да нет, то можно весь аэропорт обойти, можно все речки объехать, рыбу шукать, можно все эти самые леса обойти с этими, что шукать. Но вот в этом уже проявляется трезвость и здравость у того воздержания, которое мы... Да, слава Богу, спасибо. Я, кстати, хотел сказать, что и воздержание, и терпение – это такие плоды, которые встречаются с болью, с неприятным. И если теперь вот действительно разделить вот и воздержание, и терпение, то здесь, смотрите, воздержание больше относится к какому-то отдельному акту, скажем, моменту времени. Терпение – это когда идет постоянное воздействие какое-то против вас. Ну, имеется в виду то, что вам не хочется, но вам нужно выдерживать в течение времени. Здесь будет терпение. Долготерпение – это до конца. Воздержание, когда вы одноактно что-то вы ограничиваете. И это я же сказал, в любой области сферы жизни. Это больше того, я уже сказал, что, понимаете, в любом случае вам нужно что-то остановить, то, что вам, возможно, даже больно, то, что вам неприятно, или даже то, что вам нравится. Вам нужно это просто остановить усилием силы воли. В данном случае здесь участвовать будет воля. Воля – это всегда будет связана с силовым, силовая сфера. Вот. И следующее, что я хотел сказать. Примеров можно было приводить массу. Ну вот, пример с едой – это, кстати, очень во многих случаях это действительно здесь важно проявлять воздержание. Я помню, вот когда еще давно, это, знаете, прибежал, приходишь в столовую, глаза разбежались, когда голодный пришел. Вот, думаешь, ну, взял это, второе, третье, потом съел что-то, думаешь, зачем столько набрал? К чему, это, понимаете, все лишнее. Вот. Второй раз, кажется, ну, буду уж теперь же по-другому. То же самое, понимаете, ничего, никаких изменений. Вот. И так каждый раз продолжается. До тех пор, пока, понимаете, уже не пришел, хватит, все. Сказал, все. Взял, надо лучше, если будет мало, добавим позже. Вот. Это вот здесь вот уже проявляется воздержание, понимаете? Больше того, вы здесь уже объясняете себе, беседуете как бы со своей душой, когда говорите, что унываешь-то душа. Помнишь, помните, как Давид? Так и здесь, вы говорите, хватит, все, подожди. Вы можете разговаривать с собой в этом отношении, это нормально и правильно. Убеждать себя, доказывать. Здесь это также имеет, скажем, ну, какой-то определенный эффект. Вот, теперь следующий момент. Понимаете, очень часто человек понимает, что ему нужно от чего-то отказаться и что-то не делать, но он просто постоянно к этому возвращается. Тогда возникает вопрос, от чего, ну, скажем так, можно сказать бы, скажем, что приводит к воздержанию, что дает силу воздержанию, то есть, чтобы воздерживаться. Вот как вы мыслите? Вот понимаете, смотрите, вот все, допустим, у кого-то из вас есть какой-то вопрос, который вы хотите решить, но вы его не решаете. Вы, скажем, вы понимаете, что это нехорошо, допустим, даже что вы делаете, и вы говорите, что я этого больше не буду делать, вы Господу, даже, может быть, Господи, ты прости, там, каетесь и так далее. Вот. Но проходит какое-то время, вы попадаете в эту ситуацию, и вы как бы раз опять сделали то, чего вам, ну, скажем, не хотели. Понимаете? Ну, например, я не говорю о том, какие-то вот такие, знаете, сугубые грехи. А вот вы, ну, переели, я образно говорю. Понимаете? Вот, и вы говорите, ну, зачем я это сделал уже после? Вот. Так вот, что приводит, дает силу, чтобы воздерживаться? Кто знает? Вот, понимаете, вот этот вопрос очень серьезный. Понимаете? Потому что без решения этого вопроса вы вообще, в принципе, никогда не пойдете на то, чтобы... А? Да, пожалуйста. Сейчас. Очень хорошо, ты уже начал. Базовое знание истины, правды, следования, куда ты идешь, потом человек с помощью Божьей опять нам дорожился, и человек, говоря, Господи, вот вижу, вот два пути, делать туда выбрать или туда выбрать. Вижу, что надо делать туда выбрать. У меня силы не хватает. Боже, помоги, я хочу пойти в этом направлении. И Бог помогает. То есть, ну, рассудительности. Хорошо, спасибо. Брат Виктор как раз установился, обратил внимание вот именно на вот этом знании, видении, понимании этого вопроса, что о, это важно решить. Теперь смотрите, я на что хочу обратить внимание. Есть два места, по крайней мере, в Писании, которые явно говорят именно вот о чем я задал вопрос. Что способствует воздержанию? Смотрите, это есть 1 Коринфянам 9 глава, концовка. Ну, давайте вот 24 стиха. И есть еще второе место Писания. Это будет 1 Иоанна 3 глава. Я тоже там буквально один стих. Смотрите. «Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить». Вы уже поняли, да? То есть, другими словами, у вас должна быть цель. Цель. Вот. А цель будет определяться от знания. Совершенно верно. Смотрите, да. Да, да, мы уже говорили, да. Да, ты просто выходил. Сюда. А, хорошо. Смотри. Да, пожалуйста. Да, это как раз речь идет о том, чтобы вот именно победить то, что есть в нас. Вот. Но способ – это воздержание, в частности, и терпение. Вот. И я здесь вот как раз, чтобы показать, что сила, другими словами, ну, двигатель вот этого, скажем, возрастания этого плода является наличие мотива или цели, или амбиции по-другому, или мечта. Кстати, амбиции – это мечта, вот если еще по-другому. То есть вы чего-то хотите – достичь. Понимаете, вот как здесь говорится, что вот этот вот сподвижник, ну, допустим, там спортсмен, он хочет победить, понимаете, хочет достичь какого-то результата. И поэтому идет на, ну, практически любые жертвы, боль в тренировках и так далее, для того, чтобы воспитать, закалить свое тело, натренировать так, чтобы он достиг этого результата. Так, здесь нам говорится, что... Смотрите, там же продолжение. Это нам показывается пример. Павел показывает на основании вот этого олимпийского спортсмена. Он показывает, все подвижники воздерживаются от всего. Те для получения венца тленного, мы нетленного. То есть цель – нетленный венец. Понимаете? То есть, другими словами, теперь каким-то образом, ну, вам, нам надо увязать вот этот нетленный венец и, скажем, стремление владеть собою. Другими словами, здесь говорится так, что если мы не будем владеть собою, то венца тленного мы можем и не получить. Вот об этом идет речь, вы понимаете? То есть, насколько серьезен этот вопрос. Больше того, понимаете, вот все эти плоды, о которых мы говорили, которые даны нам во Христе, они даны, в принципе, в потенциале. Я чуть ниже об этом буду говорить более подробно. То есть, я хочу сказать, что ничего, само собой, не дается просто, знаете, как бы вы лежите, как, примерно, на диване, животом кверху, образно, понимаете, и говоришь: а у меня все хорошо. Ну, я образно говорю, там растет то-то. Да только вот и будет расти вверх, что там, когда вы лежите кверху животом. Понимаете? Только это будет, если действительно не будет реальных дел, которых ожидает от нас Господь. Итак, и второе место, посмотрите, это 1 Иоанна, 3 глава. Вот этот стих очень интересный. Я не знаю, почему редко к нему так обращаются, но он очень важный. В основном читается то, что выше. И почему? Потому что это нам нравится. А нравится почему? Мы теперь дети Божьи. Да, действительно, нам это нравится, это хорошо, Господь нас принял. Но там есть продолжение, смотрите. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи. Мы говорим: да, замечательно, хорошо. И, в принципе, на этом останавливаемся. Но еще не открылось, что будем. Мы говорим: да. Это... Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как есть. Мы говорим: слава Богу, это хорошо, это нам тоже нравится. А вот дальше, вот то, что я хочу прочитать, это как раз 3 стих. «И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как он чист». Вот мотив в стремлении очистить себя, стать тем образом, который видит в нас Господь, это надежда или упование. Почему и говорится о том, что во многих местах Писания, в частности, в Новом Завете, упоминается о том, что Христос – надежда наша, упование наше. Речь идет о чем? Понимаете, вот где вы всегда встречаете вот такое выражение, вот, давайте вот даже самый простой пример, это Римлянам 5 глава с этого начинается. Посмотрите, как очень интересно. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через Которого и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждой славы Божией». Мы хвалимся надеждой славы Божией. Что это означает? Хвалитесь ли вы надеждой славы Божией? Понимаете, здесь говорится, что это есть у каждого христианина. Понимаете ли, о чем речь идет здесь вообще? Вот понимаете, вот мы стоим в благодати и хвалимся надеждой славы Божией. Стоим в благодати, то есть во всем добре, которое нам дано от Господа во Христе, и хвалимся надеждой славы Божией. Что это означает? Нет, то, что вы стоите в благодати, это хорошо, но вы хвалитесь, то есть радуетесь, вы, скажем, да. Вот. Вот это уже другое дело. Смотрите, другими словами, речь идет вот о чем. Смотрите, речь идет о перспективе, о том, что у нас хороший конец. Надежда всегда говорит о будущем. Понимаете? Она всегда говорит о том, что впереди безмерно лучше тем, что сейчас. Понимаете? Поэтому мы стоим в благодати, но это не все. Говорим, что но в будущем у нас еще лучше. Понимаете? Вот. Когда говорится о том, что Христос – надежда наша, или Христос – упование славы, или упование надежды, понимаете, речь идет о том, что за нами придет Христос. В свое время Он придет, понимаете? И вот мы этого очень ждем, понимаете? И вот это дает нам силу меняться, понимаете, в тот образ, который видит в нас Господь. Меняться. Вот. То есть мы очищаем себя так, как Он чист. Потому что мы идем к надежде. Мы идем к надежде, которая ждет нас впереди. То есть мотивом воздерживаться, терпеть, переносить страдания, боли и так далее является упование, надежда. Или цель будущем, которое, понимаете, вот это дает силу выдерживать любую тяготу, любую, ну, то есть и начинать обретать опыт вот в этой, ну, скажем, добродетели, ну, в частности, мы говорим о воздержании. Следующее, смотрите, мы уже говорили, к чему ведет воздержание, но вы уже, наверное, знаете ответ. Молодцом, хорошо. Есть. Это я даже не буду останавливаться, потому что, в принципе, ясно. Теперь дальше. Вы знаете, вот я, собственно говоря, хочу перейти сейчас к более такому интересному вопросу. Я, в принципе, почти закончил. И вот еще где-то вот даже раньше, чем неделю назад, я написал, ну, вот последним пунктом, который я хотел бы посмотреть, как касаясь этого вопроса. Я себе его написал, сейчас я о нем поговорю. Вот. Но я приболел, и я забыл, что я там написал. Понимаете? Вот. И в последующем я спрашиваю: Саша, а какая будущая следующая тема? Говорит, тема, говорит, такую, которую ты это, ну, сам предложишь. Я говорю, хорошо. И тему я взял, вот то, что сейчас я хочу рассказать. И когда я сегодня пришел на работу, я посмотрел своим пунктом, он точно совпадает с тем, что я хотел сейчас вам передать. Итак, посмотрите. Почему я хочу сказать, что вот именно эта тема, относящаяся к воздержанию или владению собой, или к терпению, они являются ключом к следующему вопросу. Мы до этого рассмотрели ряд тем. Они относятся к исцелению, они относятся, скажем, к вопросу победы над грехом, они относятся к обретению плодов Духа, например, таких как агапа, любовь, в частности, и вот то, что мы сейчас говорим, милосердие, даже воздержание и так далее. Дальше мы, скажем, рассмотрели, и даже не рас... были такие вещи, о которых мы даже иногда и боимся говорить. Я сейчас о них тоже упомяну. Почему боимся? Потому что считаем, что это удел только очень немногих людей, которые якобы достигли очень высокого там такого духовного мастерства, и которые, ну, только они, к ним надо ехать далеко, может быть, вот, и которые, может быть, когда-нибудь нам дадут какой-то ответ. Сейчас я попытаюсь объяснить вот что. Смотрите, я пометил следующее. Другими словами, я хотел поговорить о вопросах власти христианина в тех сферах, которые повелел нам Господь быть вот такими, понимаете, ну, как главными в некотором отношении. И вот здесь вопрос воздержания является ключевым. Я уже отчасти сказал, что если вы не будете владеть этим плодом, то выдержать то, что вы хотите получить по вере, в принципе, невозможно, потому что вам понадобится стоять в чем-то. Больше того, самое интересное, если даже, допустим, касается вопросов исцеления, кстати, исцелить кого-то другого по вере, я не говорю по дару исцеления, а по вере легче, чем исцелить самого себя. Я сейчас попытаюсь объяснить это, почему. Но в то же время я всегда, когда заходил разговор на эту тему, предлагал, говорю, начинайте всегда с себя. Вот. Ну, не потому, что это тяжелее, а потому, что это связано с тем, что вас никто не видит. В некоторых моментах вас никто не видит, и никто не может вам что-то сказать, когда у вас, вы можете бояться, что у вас что-то не получится. Понимаете? Но исцелить себя намного порой тяжелее, чем другого. Потому что вера на то, чтобы помочь другому, может быть, оказаться намного меньше вам понадобится, чтобы это, чем исцелить самого себя. Сейчас объясню, в чем дело. Смотрите, давайте так, начнем с чего. Иисус сказал следующее. Ну, вы все хорошо знаете этот стих. Это Евангелие от Иоанна, 1 глава. 12 стих. «А тем, которые приняли Его верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». Знаете же, правда же этот стих? Вот. Что он значит? Вопрос к вам, пожалуйста. Ну, понимаете, скажем, так или иначе, вам важно, нам всем важно отреагировать на этот вопрос. Пусть даже не сейчас, но нам необходимо отреагировать, потому что от этого зависит, действительно ли я являюсь тем чадом Божьим, каким задумал меня Господь. То, что мы говорим, мы, вот я прочитал выше, мы дети Божьи, мы говорим, да, слава Господу. Понимаете? Больше того, мы станем так, как Он, да, слава Господу. Но здесь говорится о том, что верующим во имя Его Бог дал власть быть детьми Божьими или чадами Божьими. В чем смысл этого вот такого стиха? Это 1 глава Иоанна, 12 стих. Евангелие от Иоанна, прошу прощения. Да. Ну, это все-таки, я думаю, что есть параллель, и мы иногда даже не обращаем внимания. Сегодня утром пробовали этот вопрос. Есть евреи, после 20-х секунд, скажем, вот завет, который завещаю Дому Израилю после тех дней. Вложу законы мои в мысли, напишу их на сердца их, и буду их Богом, они будут моим народом. И дальше сказано, и грехов их, и беззаконий не воспомяну боли. Казалось бы, какая часть? Вот грехом не воспомяну завет. Знаете, очень большая святость оказывается. Оказывается, что были грешники, беззаконники, отчуждены от Бога. И вот пришло время, Бог послал Иисуса Христа, жертву на земле. И пришел к людям, предложил прощение. Люди обратились, Бог заключил завет. И такой завет, что говорит, а грехом беззаконник не воспомяну боли. Серьезно. То есть дал нам власть, право. Может. И дал основание этому. Не то, что мы такие бодренькие прибежали, все схватили, мы такие доступные, такие понятливые, а потому что Бог просветил, показал любовь, озарил, пленил. Да, правда. Хорошо, да, пожалуйста. Понимаю, что здесь, смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Писание много говорит о том, что мы рождены от Бога. И вот, знаете, есть дети наследуют черты характера родных, да, там, и не только внешние, но и внутренние характерные какие-то качества тоже. И Петр тоже говорит, что мы причастники божеского естества. И вот дети Божьи, это вот дал любовь. Тот характер, тот нрав, ту природу Божью мы имеем в себе. Хорошо. Хорошо, смотрите. Итак, дал власть быть детьми Божьими. Что означает власть? Первое, на что давайте обратим внимание, власть может быть применена, а может и не быть применена, правда? Если власть не будет применена, ну, представьте себе, я даю вам, скажем, ну, какую-то сумму, так, вот, вы говорите «спасибо, слава Господу» и взяли, положили ее, ну, в чулок, образно говоря, и она у вас лежит там, и вы говорите «у меня есть сокровище», и вы ходите, радуетесь и все такое, понимаете? Вот. А другому я этого не сделал, понимаете? И есть ли разница между двумя этими людьми? Есть. Например. Как? Не применяет это. То есть в некотором отношении разницы и нет, правда же? То есть если один человек, у которого есть какое-то количество средств, но он их не тратит, то разницы никакой. Единственное, только он думает, что вот у меня там что-то есть и так далее. Нет, я ему дал, трать, это тебе, я дал в твое распоряжение. Правда, больше того, я и спрошу, как ты потратишь. Как? Молодцом, хорошо. Да, если человеку дали деньги и сказали, ты можешь распоряжаться этим, а я хожу в кармане деньгами, ой, наверное, нельзя, где это нельзя, наверное, нельзя пробовать. Вот так бывает человек, который, получивший от Бога, право быть детем Божьим, верующим, что дано то, а он не берет. Это хорошо, слава Богу. Пожалуйста. Я вообще, это, конечно, глубина, как у нас один брат говорил. Брат Игорь такие вопросы задает, ну или задается такими вопросами, что действительно это намного расширяет наше вообще-то ну, насыщенность жизни всей, вот христианства. И, кстати, ну, уже я, коль скажу по поводу вот, воздержания, в чем сила воздержания или терпения? Это очень хороший вопрос. Вот в чем сила? Воздержание хорошо, хорошо. Терпение хорошо, хорошо. Будем воздерживаться, будем. А пришло время воздержаться, а ты опять нагреб себе там что-то, или ты там выпалил что-то, и ты это. А вот в чем сила сама воздержания? Я бы, ну, для меня всегда была эта формулировка такого порядка, что Виктор, по-моему, говорил, что в размышлении, да? Рассудительности. Узнание, видение. И вот что должно быть материалом рассуждения? Вы знаете, я заметил, и приходится много часа с людьми встречаться, то же самое, одно и то же повторяется, что вот пока ты борешься с предметом воздержания, очень часто, чем больше ты борешься, тем больше ты проигрываешь. Ты думаешь, вот тебе хочешь, там, знаешь, я сам так, придешь в магазин, голодный, там, поручила жена купить там батон и пачку масла, ты пришел, там колбаса продается, сыр продается, ты и начинаешь, надо, не надо, жена сказала надо, вернее, не, жена не сказала купить, но это же тоже надо, и начинаешь... Вот как Игорь говорит, беседовать с собой. Чем больше ты продолжаешь эту беседу, тем больше вероятность, что ты проиграешь. Это во всех вещах касается. Как юноши держать в чистоте путь свой? Убегать, просто убегать. И наша рассудительность заключается в том, чтобы просто вот оценить плохо и хорошо. И потом не объяснять, почему плохо. Просто брось и повернись, возьми слово, читай, вникай, и в этом твоя победа будешь. Если ты будешь полемику вести и вникать, почему плохо, там может и не очень плохо, там может быть чуть-чуть неплохо, там может вот это, там ты и останешься. Нет, вот это зависит от того, в каком ты чего хочешь. Это, допустим, смотрите, если ты ищешь себя оправдать, то ты будешь идти этим путем. Ну, в том смысле, что отказаться ну, от хорошего. А когда, допустим, ты ищешь, чтобы убедить себя в том, что это правильно, это нормально, здесь... Правильно, правильно. Я об этом как раз и говорю. Что ты вначале определил плохо и хорошо, да. И потом уже, знаете, ну это больше от греха, там, воздержания от ну, разных вещей. Вот почему молодые люди не воздерживаются и в грех падают, и там и прочие вещи. Потому что полемику эту не остановил вовремя и не сказал «нет». И взял слово, да, и сюда направился. Да. Вот это я имею в виду, что в этом сила есть. А будешь бороться, барахтаться, там все равно ну, тебя задавит. Рано или поздно ты там окажешься. Или наоборот, когда ты понимаешь, что это нужно тебе. Видишь цель, иди к ней. Беги со всех сил, беги сколько можешь. Не можешь бежать, иди сколько можешь. Не можешь идти, лежишь на земле. Цель видишь, ползи в этом направлении. Даже ползти не можешь, смотри, не спускай взгляда, и Бог поможет тебе, ты достигнешь своей цели. Вот для меня вот эта вот сила, это одно. И второе, вот мы читаем, да, это очень серьезно, власть быть Сыном Божьим. А тем, которые приняли Его, раз, приняли Его, верующие во имя Его, два, приняли и верующие в Него. Во имя Его. Дал власть. Вот эти три вещи. Знаете, только поймите меня правильно, и может где-то... Хорошо, что сегодня Феликса нету, да? Я скажу. У меня есть сын один и сын второй. У меня два сына. Но власть быть сыном у второго моего, ну, у Феликса, да? Ему трудно принимать была власть. Он не сразу принял власть быть моим сыном. Кто-то понимает, о чем речь? Он все имеет право такое же самое, как один, так и второй. Вся моя семья, я, жена, дети мои. Мы имеем в этом согласие, что никаких мораториев ни на территорию в доме в моем. Никаких ограничений. Одинаково. Все. Если всем нельзя куда-то заходить, то ему нельзя. Если всем можно, то ему можно. Если брать что-то в доме, если всем нельзя, ему нельзя. Если всем можно, то ему можно. Но он верит, и он кушает все, все сферы жизни, друзья, не буду распространяться. Он как бы принял и согласен. Но вот Да, вот этого дерзновения, власти этой ему трудно давалось. Трудно. Сегодня уже я благодарю Бога, это не моя заслуга, просто я уже молился и думаю, Боже, ну как этому дитя? Вот, ну я же действительно, я, ну все, что я могу и чего даже своим не так, как для него, а у него не хватает власти принять и также радоваться, и также довольствоваться, как это самое. И вот здесь мы, вот я себя часто тоже вижу так, что Бог дал нам власть быть, то есть сюда включено все, распоряжаться, принимать, ну, даже раздавать, просто вот взять мое и отдать кому-то, распорядиться моим имуществом. Мои дети имеют право, ну, в определенном, так сказать, окружении, да, вот, но мы очень часто, ну, вроде и приняли Христа, вроде верим в Христа, но распоряжаться мы не всегда имеем дерзновение, вот эту власть. А Бог нам дал эту власть. И наступать, и проповедовать, и служить, и любить. Это власть, которую Бог дал нам, и мы можем... Слава Богу, да, слава Богу. Теперь смотрите, вы уже обратили внимание, то есть, что со стороны Отца нет ограничения, правда? А ограничение со стороны может быть... верующего, допустим, в данном случае мы смотрим. То есть, другими словами, христианин может не иметь только потому, что он не взял то, что ему дали. Не воспользовался тем, что ему дали, правда же? Ну, согласно этого. То есть, власть может быть применена, может быть не применена. Если она не применена, мы чего-то не имеем. То, что нам дано от Отца. Так? Да. Вот. Так вот, я сейчас хочу, по крайней мере, показать сферы, в которых нам дана власть. И, понимаете, зачастую именно власть в этих сферах, как правило, не используется. И человек, конечно же, скажем, предполагает, что эти вопросы ему необходимо решать каким-то образом, и он отдает их Господу, говоря о том, что «Господи, Ты реши этот вопрос». Вот. И больше того, я обратил внимание на то, что, знаете, вот, например, Ветхий Завет, псалмы. Кстати, псалмы, правда, там есть, конечно же, определенная тонкость в отношении того, что я сейчас хочу сказать. А вообще Ветхий Завет в основном построен таким образом. Взаимоотношения Божьего народа с Богом строились таким образом, что его просили Бога. «Дай то, помоги сделать то» и так далее, и так далее. В основном вот так, такой был характер взаимоотношений. Но приходит Иисус, и Он ведет себя совершенно по-другому. Он ведет себя совершенно по-другому. Больше того, даже, вот знаете, вот были вот и в синагогах, и в храме было учение, то есть учили народ, что можно, что нельзя, что хорошо, что плохо, что чисто, что нечисто. Иисус приходит и говорит совершенно по-другому. Писание упоминает, что Он говорит о том, как власть имеющий. Другими словами, многие вещи Он вообще не просит у Бога. Да и вообще, вот, скажем, Он просто... Ну вот помните, вот даже самый простой пример, когда вот мы говорили о милосердии, к Нему подошел прокаженный и говорит... скажем, если хочешь, можешь меня очистить. Он даже, понимаете, вот употребил вот такое слово. Если хочешь, можешь меня очистить. То есть, как будто вы знаете, ну, скажем, ну, смилуйся надо мной. Что-то это... Если нет, то, мол, ладно, так и быть. Вот. А Иисус говорит, хочу очистить. И понимаете, смотрите, и Он не просит у Бога. Вот как вот с нашей стороны бы мы поступили. Вот, допустим, человек, вот, ну, допустим, вот, ну, скажем, больной, экземе там и так далее. Вот. И он подошел к нам, представьте себе, и говорит, если хотите, помогите мне, очистите меня. Мы говорим, хотим очистить. И мы собираемся все вместе и начинаем молиться. Господи, помоги, Господи, исцели его. И так далее. Понимаете? Вот наша была реакция была бы такая. Иисус сделал совершенно по-другому. Он говорит, хочу очистить. Взял и коснулся его, правда? И проказа сразу сошла. Что это такое? Теперь смотрите, мы тогда скажем, ну хорошо, но это же Иисус, правда? И, в общем-то, очень часто, по крайней мере, раньше, вот так эти вопросы и решались. Но это ж Иисус. Но Иисус для этого и пришел, сказал, что «иди за Мною, делай, как Я». Понимаете? И Он сказал, имейте веру Божию. Сам Он сказал. В чем вера Божия? Да, я тоже в последнее время рассуждаю Евангелие от Матфея. И там такие моменты очень так сильно мне на рассуждение дают. Когда если Он говорит, вы дайте ему. Вы дайте. Он говорит, да у нас нету ничего. Что мы можем дать? А вы дайте ему. А где взять? У нас только две рыбы, там две эти. И там написано, что он сказал, что испытывал Филиппа, да? Испытывал, что как поведется Божий. В другой момент, когда Петр увидел Иисуса, идущего по морю, по воде, и он говорит, прикажи, я повели, я тоже пойду. Он говорит, иди. И вот, знаете, я представил себе, какое дерзновение нужно взять вот сейчас и все-таки взять и наступить на его волю. Вот как он, знаете, вот, где взять вот эту власть, да, вот это дерзновение, взять наступить, вот поверить вот так, чтобы взять наступить на эту волю и пойти. И я тоже вот удивлен от этого. Действительно, власть вот дает, говорит, и учит. Учил учеников и нас учили. Вот смотрите, я как раз и хочу сказать, что есть сферы жизни, вот по крайней мере в те вопросы, которые мы уже вместе рассмотрели, но мне показалось, что они остались незаконченными. Я сейчас перечислю области, сферы, в которых нам Бог дает власть. И, по крайней мере, это сделаю коротко, потому что время заканчивается, вот, но я это прочитаю. Итак, послушайте. Итак, прежде всего, обратите внимание, скажем, власть – это означает то, что нам что-то дано, но в потенциале. Понимаете, что это такое в потенциале? То есть оно есть, но его необходимо взять. Оно еще не наше. Это примерно как, знаете, вот когда народ израильский, кстати, вот по поводу Ханаана, иногда часто считают, что Ханаан – это уже все, небеса там, понимаете? Но туда с боем в небеса никто не заходил, правда же? Ну, согласитесь. А туда заходили, и мало-помалу не отвоевывали, не завоевывали те территории. Правда же? То есть небеса – это не Ханаан. Ханаан – это что-то другое. Это, я хочу сказать, что это может быть новый человек, которым необходимо овладеть. Понимаете? Вот я что хочу сказать. Больше того, туда мы заходим с боем, с войной, выгоняя все лишнее. Вот о чем идет речь. Итак, есть сферы, я их перечислю. Грех – первое. Там мы имеем власть. Иисус на кресте сделал все, чтобы победа над грехом состоялась. И Он воссел одесную Бога. Что такое воссел? Вы понимаете, о чем речь идет? Смотрите, первосвященники, они стоят в храме. Там нет ни стульчика, ничего, даже ни лежанки, ничего такого, понимаете? Они стоят. Это говорится о том, что дело, которое задумано еще с древних времен, не завершено. Иисус же зашел во святилище со своей кровью и потом пошел и сел по правую руку Отца. Он закончил все. Понимаете? Написано, что Он истребил грех. То есть с Его стороны вопрос решен. Теперь Он говорит о том, что вы теперь решите этот вопрос. Смотрите, больше того, мы же претендуем, что мы во Христе, правда? На благодать, которая нам дается во Христе. Но при этом мы должны знать вот это. Смотрите. Это Галатам. Если же, ища оправдание во Христе, мы сами оказались грешниками, то неужели Христос есть служитель греха? Никак. Другими словами, предполагая, что, находясь во Христе, человек не грешит. Вы понимаете? Вот другими словами, к этому мы вообще призваны, и это от нас ожидает Господь. И Он предполагает, что вопрос греха решаем мы. Помните, как сказано, если духом умерщвляете дела плоти, живы будете. То есть, другими словами, здесь инициатива отдается в наши руки по водительству Духа Божьего. Ну да. Отрезвитесь, как должно, и не греши, ибо в стыду важно, некоторые. Понимаете, это да, это не закон. Здесь предполагается о том, что это совершенно, понимаете, он, вот слово «благодать» – это предполагается не просто «да, Бог дал нам милость, и мы, это, скажем, незаслуженно получили милость, и все такое, мы только об этом говорим». Благодать – это конкретные вещи, конкретные инструменты духовного содержания, мощные, сильные, понимаете, которыми наделил нас Господь. Вот. Больше того, здесь это относится и к спасению, это относится и к исцелению, к силе власти, данной нам в Господе. Это относится и к вопросу греха, то есть чтобы умерщвлять дела плоти, побеждать грех, через покаявшись. Вот смотрите, здесь потребуется что? Через покаяние получить свободу. Покаяние, еще раз хочу подчеркнуть, это не попросить прощения как таковое. Оно может быть только видимым образом, вот таким образом, ну, явлено. Но покаяние предполагает оставить что-то навсегда. И делать вместо этого, вместо греха, как написано, делать правду. Понимаете? Второе, коротко буквально, следующее. Агапы. Любите. Здесь дается власть. Кстати, это как раз и есть те два признака рожденного от Бога христианина. Первый из них – человек перестал грешить, и второй из них – он начал любить. Вот именно любовью агапа. Это два признака рожденного от Бога верующего, христианина, человека. Вот они характеризуют то, что человек рожден от Бога. Об этом ясно говорится и в послании к римлянам, и первое послание Иоанна прямо там очень однозначно говорится. Следующее – проявление плодов Духа. Понимаете? Радуйтесь, милосердствуйте. Здесь нам, понимаете, здесь нам повелевается, говорится, начинайте раскрывать себя, какие вы есть. Обретайте опыт в этом, становитесь сильными. Следующее – исцеление. Мы неоднократно, множество тем, мы были посвящены этим вопросам. Но всегда мы только заканчивали на том, что нам дано исцеление в Господе. И мы на этом останавливаемся. Понимаете? Но вопрос в том, чтобы нужно просто применить власть, данную нам. Вот я просто приведу пример, буквально штрих. Вот у нас был пастор Кью, помните, вот несколько раз. Кстати, мне очень понравились его проповеди в том смысле, что вот он очень практичен. И в этом ключе, вот то, что он проповедовал, очень хорошо он рассказывал. И он как раз свидетельствовал о себе, свидетельствовал о своем сыне, что какие чудеса Бог сделал в их жизни. А в этот день я пришел, ну, случилось так, что нога, ну, прямо как, знаете, вот просто ступил со ступеньки, и острая боль. Я еле дошел в ту пятницу в собрание. И вот собрание закончилось, я хотел, думаю, ну, наверное, надо к нему подойти. А потом думаю, нет, сам. Понимаете? И я точно таким же, как пришел, таким же я и ушел с собрания. Но что я сделал? Я думаю, ладно, никогда никого нет. Как я вот рассказываю, начинал рассказывать всем, возлагайте, говорю, на себя руки. Вот. Не в том смысле, знаете, возложили руки на себя, наложили. Нет. Речь идет о, понимаете, вот когда у вас что-то болит, Писание упоминает, что возложат руки на больных, будут здоровы. Я до этого практиковал много раз, когда там были простудные заболевания. Я просто ложил руки, к примеру, там на горло, и не в том смысле, знаете, коснулся, а вот просто лежу или что-то, вот и держу, и оно уходит. Вот тут, я думаю, сделают то же самое. И я это сделал. Вот положил руки на ногу и сказал, «Господи, да будет мне по слову Твоему, как Ты сказал». Понимаете, и оно не сразу, не мгновенно ушло. Вот, но мне пришлось вот здесь вот стоять, вот слышите, я хочу сказать, вот воздержание и терпеть. Понимаете? И оно ушло, полностью ушло. Вот я хочу сказать, что больше того, следующий пример. Я об этом, мы делимся на домашней группе и так далее, и сестры рассказывают тоже удивительные примеры. И вот одна из них рассказывает так, что я прошло какое-то время, она болела, сестра, 3 недели. При этом она знала, как что нужно сделать. Но она при этом успела поделиться со своей дочерью. Дочь должна была улетать в другую страну, но, понимаете, она заболела. Больных туда не принимают, ни на самолет никуда. Она сама не может. Тогда, говорит, мама, я вспомнила, что ты мне сказала, и сделала. Вот. И она говорит, я сама удивилась, я прямо не могла понять, как такое может быть. Вот. Она почти стала здоровой. Она говорит, я еще раз положила руки, говорит, на себя. Вот. И сказала, как ты мне сказала. А именно то, что будет, да будет мне по слову твоему. И я стала здоровой. Я улетела здоровой в другую страну, понимаете? И таких примеров масса, множество. Вот. То есть я хочу сказать, что я не говорю о даре исцеления. Я говорю о там, где важно применить власть. Следующая область, которую мы даже боимся говорить, это освобождение от злых духов. Здесь дается власть всем верующим. Больше того, опытные следующие братья в этом отношении говорят, это даже лучше, нежели тогда, когда кто-то болеет просто, если в нем обнаружен злой дух. Потому что достаточно повелеть ему уйти, и исцеление произойдет намного быстрее, ярче, драматичнее, чем если бы просто человек болел, была болезнь, которая может медленно уходить на восстановление. А злой дух он сразу оставит. Следующая область – это освобождение от проклятий. Церковь это практикует, кстати, это правильно и хорошо. Это есть и в нашем собрании. Победа над силами тьмы в любых сферах жизни христианина. Здесь, правда, очень важно, знать свое место, свое положение. Быть под властью, прежде всего. Как знаете, я и подвластный человек. То есть это очень серьезный вопрос. Это там, где существует пирамида власти, и вы находитесь вот в этой пирамиде в каком-то области, то ниже того, где вы находитесь, вы имеете власть. И ее важно применять. Это семья, если вы муж, вся семья под вашей властью, понимаете? Если вы жена, то дети все также под вашей властью. Это также, то есть распространяется власть родителей над детьми. Если это церковь, это служители имеют власть. На работах имеют власть начальники, понимаете? Вот больше того, но в то же время церковь имеет власть, удивительно, как одно целое, как явление, оставленное Господом на земле, имеет власть над всем и по воле Господа способна изменять судьбы народов, городов и так далее. Ну, по крайней мере, я вот об этом хотел только упомянуть. Вот. Но мне кажется, это более серьезный вопрос и требует применения лично к себе, каждому до этих вопросов. Да. Петр. Да. Недавно кричал «призрак» вместе со всеми, понимали, и вдруг решил провести эксперимент. Иисус Христос сидел по воде, Ратмир задал вопрос, как интересно. Говорит, что, как нам, чтобы вот жабуют в этой лодке? Что является нам стимулом, чтобы это сделать? Я говорю, водительство Духа Божьего. Является стимулом Иисус, стоящий, идущий по воде. И Он, если это ты, помоги мне и приди ко мне. Иди, он скупает, нормально все получается, и смотрит полный, посмотрел на воду, и начал он копать. Да, здесь Иисус передал власть, правда же? Да. Вот оно. Поэтому очень важно в каждом конкретном случае узнать волю Господа, понимаете? Вот это существенный момент. Поэтому это вообще, понимаете, принципиальный вопрос. Иметь взаимоотношения с Господом и знать Его волю. Понимаете? Вот в этом вопросе. Помните, даже когда Петр, когда Тавифа умерла, да, он ведь, в принципе, он не пошел сразу это воскрешать. Он пошел, преклонил колено. И я так понимаю, он как раз искал волю Господа. И, скажем, не получив препятствий каких-то, он сказал, Тавифа, встань. Ведь он тоже не молился, согласитесь? Он просто приказал, и все. И смерть ушла, жизнь вошла в эту вновь. Ну все, это пока все. Пусть Бог благословит.